Среди всеобщего ликования одна душа не разделяла его. Душа человека, виновника торжества, фельдмаршала Миниха. Он видел, что другие торжествуют то, что для него было утратою. Идея, волновавшая Европу уже третье столетие, готова была осуществиться. Наступало, казалось, время разрешения задачи, брошенной Европе Азией еще в XV веке. И разрешителем ее судьба избирала его, Миниха. Сколько раз толковали европейские политики об изгнании турок из Европы, о восстановлении свободной христианской государственной жизни на Балканском полуострове. Но взаимные недоразумения христианских держав между собою препятствовали им соединиться для взаимно сознаваемой цели. Теперь, казалось, близко было разрешение задачи. В дальнейших успехах русского войска, предводимого Минихом, едва ли можно было сомневаться, как и в невозможности турецким силам бороться против русских. Кроме того, для удовлетворения личных выгод предстояли великие надежды честолюбию Миниха. Молдавия добровольно отдавалась в распоряжение русской государыни. Победитель турок надеялся сделаться господарем молдавским под верховной властью России. Точно так, как прежние господари признавали над собою верховную власть оттаманской державы. Мечты Миниха внезапно разрушились. Потерял он свои честолюбивые надежды. Потеряла с ним разом и Россия. Не только ускользнуло от нее чаемое господство на Востоке, но опасности угрожали ей еще с Запада. Коварные друзья и тайные недруги готовились вредить ей. Они могли тогда уразуметь, что у руководящих судьбой России нет политической проницательности, что при самых блестящих успехах русского войска русское государство всегда может остаться в проигрыше по бездарности и невежественности тех, от которых зависит ведение дипломатических сношений. Во время своих походов Миних не оставлял военного управления. Тем более, что по зимам он проводил значительную часть времени в Петербурге. Таким образом, в период его воинских действий против турок совершено было немало важного по военному ведомству. Одним из наиболее видных явлений этого рода было устройство постоянных помещений для гвардейских солдат в Петербурге. По возвращении фельдмаршала в столицу, уже после окончания войны, Миних в видах заботливости о подчиненных ему офицерах и спросил у государыни указ, дозволявший выходить в отставку прослужившим 20 лет. Но когда стали рассматривать поступившие прошения об отставке, то заметили, что многие, будучи еще молоды и здоровы, просили об увольнении от службы, как прослужившие уже определенное число лет. А это происходило от того, что по тогдашним обычаям дворян записывали в военную службу еще в детстве, иных даже тогда, когда они еще лежали в колыбели. Тогда Миних сам принужден был просить об отмене этого указа, а другие кабинет-министры делали ему выговоры, что очень огорчало фельдмаршала, всегда чувствительного, когда оскорблялось его самолюбие. Между тем, едва окончилась турецкая война, как стали возникать опасения объявления войны со стороны Швеции. В этой стране постоянно происходили раздоры между правительственными партиями. Одна из них, носившая кличку «Партии шляп», думала о возмездии России за недавнее поражение, нанесенное Петром Великим. Другая, которую прозвали «Партией шапок» или «Колпаков», хотела сохранить мир с Россией и вообще избегать войны.